Глава 22. Забавно, что Остин даже не попытался помочь родному сыну и вроде бы вообще единственному ребенку. Распорядился о коробках, оглядел нас пристально и испарился, оставив в комнатах Рубена. За 4 года жизни в другом городе большая часть востребованных вещей уже была вывезена. Остались только памятные, ну и напрямую связанные с этим местом. Игровой комп, например. Играя желваками, Руби упаковал его, клавиатуру, мышку, джойстик, закидал в коробки фотоальбомы и несколько старых детских игрушек. Я понимающе улыбнулась. У меня тоже был плюшевый медведь, до сих пор охраняющий спальню в материнском доме. Даже у Калиба, попавшего к нам достаточно взрослым, имелся свой плюшевый любимчик, которого ему подарил Фрэнки на первый наш совместный Хэллоуин. В коробке ушла любимая подушка, кружка, затертая теннисная ракетка — дневники, книги, журналы, диски. Наверное, все это происходило бы при любом раскладе. Дом в любом случае перешел бы к Челси, даже полагайся, Руби, что-то по завещанию. Ты тетушке постоянно наступал на ногу или хамил? Поделись, как ты заслужил такую любовь? Рубен отвлекся от перерывания комнат и ухмыльнулся, глядя на меня. Не соответствовало ее ожиданиям. Не проявлял беспрекословного послушания. Смел возражать и жаловаться матери. Отверг притязания кузины. «Шерил на тебя претендовала?» Вот это неожиданная новость. Конечно, двоюродное родство для ведьм почти ничего не значит. В маленьких городках близкородственные браки практически норма, так как выбор довольно ограничен. Правда, за детьми ведьмы стараются съездить куда-нибудь подальше, еще лучше в другую страну. Кстати, Лейла с мужем до рождения Рубена несколько лет жили в Таунгране, точнее, в Таунсихских горах. Я покосилась на Исаака, безропотно помогающего парням со сборами. Пожалуй, только с ним и можно обсудить возникшее в моей голове подозрение. Руби обидится, а сплетничать с Калибом на тему родословной моего мужа непорядочно. Да и вообще, какая разница, кто отец? Главное, кто мать? В голове уже привычно зачесалась какая-то важная, но неуловимая мысль. Надо какое-то заклятие придумать, что ли? Точно. На первом курсе одногруппница наложила на меня их родовое заклятие повышенной сосредоточенности. Очень тогда помогло на экзамене. Надо будет снова попросить заклясть меня на недельку-другую. А еще лучше попытаться придумать свое собственное заклинание. А то рассеивать внимание умею, а концентрировать нет. Мы уже заканчивали со сборами, когда в комнаты, хлопая всеми дверями и пыхтя, как сциуванский бык при виде красной тряпки, ворвался Бобби и без всяких прелюдий кинулся с кулаками на Лиса. От неожиданности я буквально телепортировалась на кровать, а Калиб с Рубеном вдвоем повисли на злющем старике. Из гостиной, после того, как он занес туда рыжего вездешмыга, Бобби сразу же выставили. Потом мы шли по коридорам вместе со слугами и Остином. Кстати, слуги и потом шныряли постоянно рядом, присматривая за нами. Ну и вот, когда мы тут уже всем надоели и нас наконец-то оставили в покое, старик зачем-то решил устроить мордобой. «Да как ты посмел, гад, подонок, подлец!» Почти минуту я с интересом наблюдала, прислушивалась, а потом щелкнула пальцами, и все 4 мужчин застыли. Заклятие обездвиживания. Действует только на более слабых ведьм и ведьмаков, ну и на людей с оборотнями. Чтобы не переводить силы попусту, парней я сразу освободила. А вот Исаак с Бобби так и остались стоять, сверля глазами друг друга. «Можете моргнуть, когда будете готовы к спокойному общению», — предупредила я их. Умудренный должностью тут же отчаянно заморгал. А вот умудренный жизнью еще поскрипел зубами, прежде чем смириться, что начистить рыжую рожу ему никто не даст. «Итак, почему мой фамильяр — гад, подлец и подонок?» Прошлым летом госпожа Лейла звала его к себе, но он ей отказал. Сказал, что для него работа важнее. А теперь — тварь! «Бобби, успокойся!» — прервал очередной агрессивный взрыв Рубен. «Обнюхай Исаака внимательно и молча сядь в свое кресло». Собственное кресло в спальне означало очень высокий уровень близости между этими двумя. И то, что старик, пусть и мрачно насупленный, сначала с презрением принюхался, а потом сел вместо того, чтобы продолжать ругаться, — тоже многое значило. Для ведьм временные и постоянные метки фанили разной магией. Вампиры тоже их как-то отличали. Оборотни чувствовали разницу по запаху. «Никто мою мать не предает». «Да понял уже», — недовольно буркнул Бобби. Это я все испортил. Вполне возможно, кстати. Исаак мог и дальше рыскать по особняку, пока мы собирали коробки. Но стоило нам с Лисом встретиться взглядами, как тот едва заметно помотал головой. Ага, значит, рыжий проныра успел все вынюхать, прежде чем попасться. Поскорее бы выяснить, что именно. Вот только новость про него и Лейлу оказалась еще более неожиданной, чем про Рубена и Шерил. Однако верховная ведьма всегда упорно шла к своей цели. Сына решила женить и женила, пусть после своей смерти. И вдруг выбранный оборотень ей отказывает, и она сразу отступает? Что-то тут не так. А что там насчет здоровья нашего общего знакомого? Максимально законспирированно поинтересовалась я. И, глядя на озабоченное лицо старшего оборотня, сначала решила, что перестаралась с конспирацией. Но тут Бобби, пожав плечами, с виноватым видом развел руками. Ясно, ничего не известно. Ну, раз мы в Глостерсоле, можно и к нотариусу заглянуть. Про завещание поговорить, как минимум. А вот поднимать вопрос о слиянии после знакомства со второй семьей уже не хотелось. Для вывоза всех вещей все же пришлось вызвать грузовое такси. Причем Челси из вредности не разрешила ему заехать на территорию особняка, поэтому нам пришлось левитировать коробки к воротам. Все это время я очень остро чувствовала пронзительный взгляд тетушки Рубена откуда-то из окон, как кинжал в спину. Подозреваю, ей в голову не пришло оценить даже навскидку наши ранги, и она рассчитывала, что мы выдохнемся почти сразу. А вот сюрприз, новая старшая госпожа Баркер. Еще лет 10, ну ладно, 20, и мы с ней сравняемся в силе. Тогда я сделаю большущую глупость, если, конечно, не перерасту это желание. Пойду и вызову Челси на дуэль. В конце концов, она не верховная, а я тоже в политику не рвусь. Я лелеяла эту мысль все 10 минут, пока мы ехали до офиса уважаемого господина Лихтмана, семейного нотариуса Баркеров. Он сразу согласился принять всю нашу компанию. И во время обмена приветствиями я ожидала, что Исаак предъявит свое удостоверение. Но вместо этого оборотень опустился возле меня на колени, причем единственный из мужчин. Рубен с Калебом устроились рядом со мной на креслах. Нет, формально они были правы. Ведьмакам полагается преклонять колени только в присутствии ведьм, старших по положению, чем глава их рода. Ну или по прихоти своей ведьмы, само собой. А я особого приказа не давала. Вот у фамильяров тяжелая участь. Им полагается или ютиться в звериной ипостаси у ног, или сидеть на коленях. Даже в общественных местах они не могут сесть за стол без позволения. Рыжий зайка явно почитывал правила поведения фамильяров перед сном. А еще ему почему-то выгодно присутствовать на нашей беседе инкогнито, не как следователю из полиции. Я уже поняла, что хитрая рыжая морда ничего не делает просто так.